Месть Карачи. Струк Кольцова шел на веслах против течения Туры к вагульским юртам князя Ишберды. Коридор реки уже очистился ото льда, но в мелких заводях и излучинах он еще темнел рваными краями льдин. Весна шагала по берегам Туры реки семимильными шагами. Грело солнцем, пробивалось зеленой травой на обрывистых берегах, на которые стали возвращаться первые робкие стайки стрижей. Даже черный коршун, небесный властелин этих пространств, разносил по лугам и перелескам свадебные песни. Весла казачьего струга ударялись о мутный поток реки. Иван сидел на борту, тревожно вглядываясь в берега, поросшие соснами и кривыми березками. Миновали белую известняковую скалу с одинокой кривой елкой на вершине. Прошли малый порог и Капичный остров. Вдали у берега уже виднелись кособокие срубы вагульских изб. Вагульская деревня была небольшая, дворов 10, не считая чумов вдоль берега, но над кронами сосен поднималось намного больше дымов. «Никак к Ишберды гость пожаловали», — прохрипел Иван. «И что же это за молодцы?» Казаки привстали. «Может, татари пришли?» — предположил Серго Неклюй. «Поглядим сейчас», — улыбнулся Иван. Ефимк притащил с кормы заряженную пищаль. «Дядька Иван», — он дернул Кольцова за рукав, — «возьми!» «Да пока пущай полежит», — буркнул Кольцо. «Пальнуть завсегда успеем». Оно строго уткнулся в берег. Казаки повыпрыгивали на песчаный берег. В деревне пусто. Вдоль вагульских изб слонялись собаки, таскающие в зубах оленьи кости. «Неважный прием», — пояснил Кольцов. «Смотри, Иван!» Ефимка показал на сосну, у которой были развешаны сети, и сидел одинокий старик-вагул с ножом в руках. Он строгал из полена фигурку какого-то башка, совсем не обращая внимания на русских. Стружка из-под лезвия его ножа летела в разные стороны. Но старик подбирал все до единой щепки и бережно складывал в тряпицу около себя. «Чудной он какой-то, Иван!» — прошептал Ефимка. «Поживешь в лесу, не таким станешь», — усмехнулся Иван. Старик отложил в сторону незаконченного идола, взял в руки тряпицу с деревянными щепами и, подув на нее, затянул не то молитву, не то заклинание. «Действительно, бесноватый старик». Кольцов отдал саблю Ефимке и, подойдя к старику, присел на корточки. Старик сидел напротив него, закрыв глаза. «Эй, старик!» Иван тронул его за руку. Старик открыл глаза, Кольцов удовлетворенно кивнул. «Где ваш князь Ишберды?» Старик покачал головой, закрыл глаза и вновь открыл. «Руси туда не надо ходить», — тяжело произнес он. «Это отчего же?» — возмутился Кольцов. Старик посмотрел на реку, затем на казаков, так словно сумел сосчитать их всех до единого. «У нас Ишберды Мурза Карача! Карача злой!» «А вот те раз», — усмехнулся Кольцов, — «Карача Ермаку присягу служить дал. Али Карача вновь захотел пороху наесться, а, казаки?» Казаки дружно рассмеялись. «Был Карача, станет саранча!» — прогоготал Серго. «Карача передумал служить русский кназ», — добавил старик. «Карача пришел за ясак». «А вот тогда», — удивленно произнес Кольцо, — «Ефимка, тащи мою саблю, пойдем в гости к князю Ишберды и Карача». Старик покачал головой, но Иван уже не слушал его. Он устремился через лесной коридор к усадьбе Ишберды. Ишберды стоял у своего дома, уперев руки в боки. Напротив него также стоял Мурза Карача. Оба князя о чем-то ожесточенно спорили, да так, что у обоих изо рта летели слюни. Позади Карачи стоял отряд пеших воинов, около 150 легко вооруженных уланов. Увидев казаков, Карача побледнел и, выхватив из-за пояса короткий кинжал, ударил князя Ишберды в живот. Ишберды согнулся и, хрипя, повалился на пробивающуюся молодую травку. Карача что-то хрипло рявкнул своим нукерам, и те окружили его кольцом. «Карача, давай поговорим!» — крикнул ему Иван. «Мне не о чем говорить с тобой, московит!» — хрипло отозвался Мурза. «Разве ты не принес клятву Ермаку?» — крикнул в ответ Кольцов. «Я изменил свои намерения», — ответил Карача и вскочил в седло. Кольцов выдернул саблю из ножен. Казаки обступили его, образовав каре. Уланы Карачи выстраивались в ряд для атаки. «Не дури, Мурза!» — вновь крикнул Иван. «Ты мне не нужен. Я пришел в гости к князю Ишберды, но ты его зарезал». «Он всегда платил мне ясак до вашего прихода, так будет и впредь». «Не будет», — сквозь зубы прошипел Кольцов. Казаки вскинули пищали. «Вань, их больше», — недовольно сопя прошептал Серго. «Ты чего, воевать разучился?» — покосился на него Кольцов. «Да вроде нет», — тихо буркнул в ответ Серго. Татарские всадники вытащили сабли и подняли их над головами, приготовившись к атаке. Пешие татары оскалились и подняли над головами короткие копья. Карача махнул саблей. С воплями пешие воины устремились на казаков. Каре дала первый залп. Первая шеренга словно запнулась и, хрипя и с криками, повалилась на траву. Второй залп свалил вторую шеренгу. Уланы рванули по воде коней, пытаясь обойти каре с флангов. Следующий залп свалил уже часть лошадей. Уланы, переворачиваясь через голову, слетали с седел на землю. Те, кто успел подняться, поднимали кривые сабли в воздух и бегом устремлялись на казаков. Образовалась свалка. Казаки рубили саблями, били прикладами, пищали и ножами. Кто не успевал увернуться, попадал под копыта лошадей. Но силы были явно неравны. На кольцо носили три пеших татарина. Побросав кривые сабли на землю, они вцепились и повисли у него на руках. Конный улан, заметив это, рванул поводья коня в их сторону. Серго воткнул нож в глаз татарина, оттолкнул его тело и бросился на помощь Ивану. Удар сзади саблей по голове кинул его на землю. Иван Кольцов, собрав все силы, попытался скинуть вцепившихся в руки, словно клещи татар. Но выгнулся и заорал: «Ерема!» Конный улан разрубил ему шею, из раны фонтаном брызнула алая кровь, и Иван повалился на траву. Его глаза на минуту встретились глазами раненого князя Ишберды. Весть об истреблении отряда Ивана Кольцова пришла в Чингитуру только через 3 дня. Ее принес один из уцелевших казаков. Вероломство Карачи и геройская смерть Ивана Кольцова повергли всех казаков в шок. Казаки собирали круг, этого нельзя было прощать. Даже сам атаман Ермак, до того лояльно относившийся к бывшим подданным Кучума, в этот раз вонзил саблю в землю. «Ну, хватит Мурзе Карачи по сибирской земле бегать», — медленно произнес Ермак. «Кто из казачьих атаманов изловит его? Давай, брата, и жребий тянуть». Атаманы бросили в шапку веточки, одна из которых была короткой. Ее вытянул Яков Михайлов. «Ну, браты, не поминайте лихом, на правое дело иду», — произнес он и щелкнул саблей в ножнах. «Налегке пойдем», — кинул он собравшийся вокруг него сотни. «Добрый конь любую невзгоду вынесет». Он потрепал коня по густому загривку и с ловкостью запрыгнул в седло. «Яков, постой!» — остановил его Ермак. Он подошел к коню и взял его под уздцы. «Приведи Карачу живого, если сможешь. Здесь судить будем, всем миром». Яков кивнул. «Постараюсь, атаман». Ермак оглядел его сотню. «Может, еще возьмешь казаков? Мурза в деревне у Ишберды вагулы донесли, не ушел Карача еще в свои улусы. Но смотри в оба, не всем вагулам верить можно». Яков пришпорил коня. «Не упустим, атаман!» Войсковой священник наложил на казаков крестное знамение. «С Богом!» — крикнули казаки и вылетели в ворота, подняв за собой клубы пыли. Карача жрал куски сочной баранины, которую только достали из казана. «Последний баран, господин», — произнес старый татарин, кормивший улана в Карачи. «Пора уходить в свой улус, да и опасно оставаться на этих землях». Он по-собачьи преданно смотрел в глаза своего господина, ожидая от того ответа. Но Карача молчал. На его обветренном степью лице ходили желваки. То, что казаки могут вернуться, он знал и знал наверняка. Он не сомневался в этом. По-другому быть не могло. Но стоило ли бежать, когда его Мурза Улугбек вел от Кучума еще 400 уланов? Если все правильно сделать, то можно будет истребить карательный отряд из крепости. Он вытащил косточку изо рта и кинул ее себе под ноги. Неважно, кто поведет отряд, Ермак или его атаман, они все враги и должны умереть. Из кустов показалась лысая голова одного из уланов. «Из Чингитуры пришли с птицей вести, господин!» Татарин протянул маленькую бумажку с арабской вязью. Ермак послал карательный отряд, он не сомневался в этом. Нужно встретить его в дороге и организовать засаду. Так он сохранит людей и разобьет московитов. «Эдербек!» — крикнул Карача. «Собирай людей, мы выступаем!» Татарские всадники вскочили в седла. Они закрутились на месте, словно водоворот, пытаясь умерить прыть своих коней. «Я знаю место, где мы встретим урусов!» — крикнул с седла Эдербек. «Мы спрячем своих воинов во враге у реки и заманим в него московитов!» Он дернул за поводья коня, чтобы тот оставался на месте. «Затем вы, господин, со своими уланами растопчете их!» Карача кивнул головой. «Урус не сможет выбраться наверх по крутым склонам», — добавил он и дернул поводья. Кони татарских уланов Карачи набирали ход. «Мы должны прибыть на место раньше урусов», — заметил Карача. «Так и будет, господин», — ответил Эдербек. Он усадил пеших воинов сзади, чтобы те не отставали. За гривами лошадей мелькали песчаные плесы, холмы и леса. Иногда Эдербек останавливал всадников. Кони должны отдохнуть. На небе всплыл месяц, на берегу реки запылали яркие костры. «Еще день пути, господин!» Эдербек склонил голову. Карача посмотрел на этого храброго воина. Уже 4 года Эдербек не знает отдыха от походов и битв. Его лицо пересекал шрам от казацкой сабли, и была срезана левая бровь. Эдербек мог давно погибнуть или здесь, или там, у стены Скера, но он упрямо возвращался к Караче и продолжал свою битву с неверными. Воины сгрудились у костров, грелись и шутили. Завтра кто-то из них отправится к Аллаху и закончит свой земной путь. Караче посмотрел на эфес клинка, в битвах он потускнел, как и он сам. Этот клинок ему подарил сам хан Кучум в день своего воцарения на сибирском престоле. Ему уже, в свою очередь, этот клинок привезли как подарок от эмира Бухары. Сколько же лет прошло с того момента? Карача закрыл глаза. Он не помнил. Казалось, что вся его жизнь — это один поход против урусов. Разве он помнил минуты покоя? Да, один раз смолодушничал, вместо того, чтобы умереть, он дал клятву верности Ермаку. Дал, но сохранил свои улусы, сохранил своих воинов. Много ли чести, если тебе отрежут голову, как барану, связав руки? Но теперь это в прошлом. Он жив, его рука еще может держать саблю, рядом с ним его лучшие воины, кроме Улугбека. Улугбек остался с Кучумом. Он не возражал. Принесли мясо. Карача взял всего несколько маленьких кусочков с медного блюда. «Отнесите остальное моим воинам, раздайте поровну всем», — велел он невольнику. Где-то в дне конного перехода вдоль Туры также горели костры казачьего лагеря. Казаки протянули озябшие ладони к согревающему огню. Кто-то точил саблю, кто-то чистил трубку перед тем, как забить ее ароматным табаком. Кто-то неистово молился Царице Небесной, просил отпущения грехов и возможности вернуться домой, на Русь. Русь — это понятие было своим личным для каждого отдельного казака. Для Серго и Якова Михайлова это были необозримые просторы Донской степи. Сам Дон и казачья вольность, чередующаяся с набегами на донские хутора диких орд крымского хана. Для других это были поросшие сосновыми барами и извилистые каменистые берега рек Камы и Чусовой. Другие же Русью посчитали деревянные срубы московских ремесленных слободок, тихие закаты над Яузой и Неглиной, под колокольный звон Ивана Великого. Но всех их объединяла одна вера — вера в единого Бога и великое дело, для которого Господь и собрал их здесь всех вместе, на этих глухих таежных берегах реки Туры. Едва солнце вылезло из-за верхушек сосен, казачий атаман Яков Михайлов выстроил свою сотню на берегу. Он смотрел на них так, словно видит их в последний раз. «Братцы-казаки!» — тихо произнес он. — К вечеру мы достигнем деревни князя Ишберды. Пленных татар не берите, окромя Мурзы Карачи. — По коням! Казаки ловко заскочили в седло и устремились вдоль берега. Вражий овраг наполнили пешие воины Карачи. Они укрепились на его обрывистых склонах. Мурза не мог рисковать, он знал, что казаки не клюнут на эту ловушку. А если только он сам не выступит в роли приманки. Карача сразу отмел все возражения Дербека. Он стоял у входа во враг верхом на коне, ожидая появления отряда казаков. А для такого случая Мурза надел свой лучший кафтан и накинул на лошадь дорогую попону. Это должно привлечь внимание казаков. Эдербек крутился на своем жеребце подле Мурзы. Все должно пройти гладко, как и планировали. Урус бросится в погоню за Мурзой, Карача должен уйти на дно оврага, там легкие татарские лучники с двух сторон смогут обстрелять и перебить отряд московитов. Никто из урусов не должен уйти живым из оврага. Карачу, выседающего на богато украшенном жеребце, заметили издали. Раздался свист, и казаки устремились к всаднику, стоящему на пригорке оврага. Карача не спешил уходить. Нужно подпустить урусов поближе. Он уже видел озлобленные лица казаков, рвущих по воде своих лошадей. Уже засверкали на солнце клинки сабель, готовые разрубить его голову, словно спелый арбуз. Конь Карачи топтался на месте, поднимая в воздух пыль, которая оседала на мех его шапки и попону коня. Когда до него оставалось несколько сотен метров, Карача дернул за поводье и рванул коня в сторону оврага. Увидев, что Карача спустился во враг, казаки остановили коней и нерешительно затоптались у входа. Подлетевший к ним атаман развеял их сомнения. «Вперед, браты, другого шанса не будет!» Казаки влетели во враг, следуя по следам коня Мурзы. Мурза Карача стоял у выхода. Он не собирался дальше убегать. Казаки пришпоривали коней. На обрывистых склонах сидели десятки татарских лучников. Только сейчас Яков Михайлов и остальные поняли, как ловко обманул их татарский Мурза. Они в западне. Кони казаков бессильно топтались на дне оврага. Выбраться живыми из этой ловушки шансов у казаков не было. «Бьемся до последнего казака!» — крикнул Яков. — Ермак отомстит за нас! Он не успел сказать казакам все, что бы хотел поведать им в эту минуту. Обрушился рой татарских стрел, казаки спрыгивали с коней и устремлялись по склонам оврага в надежде подороже продать свою жизнь. Схватившись в рукопашную, они скатывались на дно оврага вместе со своими противниками и продолжали биться. Но татарские лучники стреляли теперь и по ним, и по своим. Карача поднял руку вверх. Увидев сигнал, во враг с обеих сторон влетели конные уланы Карачи. Татарские уланы сверху рубили спешившихся казаков. Наверху оврага появились еще конные татары. Это Улугбек привел от Кучумы 400 всадников. Они облепили склоны оврага, словно мухи труп павшего животного. «Эх, загубил я вас, казаки!» — взревел Яков. Его сабля, словно молния, срубала головы татарских всадников и пехотинцев. Татарские уланы бессильно кружили вокруг казачьего атамана, пытаясь взять его живым. Под конец им это удалось с помощью веревки, накинутой на шею атамана. Якова сорвали с коня и попытались пленить. «Брать живым атамана!» орали Карача и Эдербек, но несколько татарских воинов на склоне не выдержали и пустили стрелы. Из рук Якова выпала сабля. Дно оврага и его стены поменялись местами. Поплыли зыбкими облаками. Где-то вдали гремели раскаты грома над степью. В гнездо над крышей белой мазанки опустился аист, а над доном вспыхнула радуга.